и он сказал: «Сегодня в Тарасове от острой сердечной недостаточности умер певец, любимый нами всеми Виктор Елисеев». Далее пошли кадры, в которых певец давал интервью, смеялся, пел, и за всем этим грустно говорилось о том, как он был молод и талантлив, как он замечательно боролся с наркоманией, каким он был патриотом. В общем, еще минута, и я, невзирая на мою антипатию к усопшему, начала бы взахлеб рыдать. Поэтому я даже обрадовалась звонку в дверь. Быстро накинув на себя нечто легкое, но приличное, именуемое халатом, я открыла дверь. Он вошел и уселся в кресло. Судя по его многозначительному виду, мне стоило приготовиться к самому худшему. То, что он хотел мне сообщить, явно не относилось к разряду второстепенной ерунды. «У тебя есть что-нибудь холодненькое?» — спросил он. «Я уже с ума схожу от недостатка жидкости в организме». «Конечно, у меня был мой холодненький туборг. Будучи человеком добрым и щедрым, я ему, увы, его отдала». После чего тоскливо наблюдала, как он наслаждается. Когда мой сеанс мазохизма закончился, он спросил: «Ты посмотрела телевизор?» «Посмотрела», — кивнула я, — «только не поняла, что я должна была там почерпнуть. Если ты хотел мне посоветовать шампунь от перхоти, так я ею не страдаю. Детей тоже пока у меня нет, а мне памперсы, боюсь, маловаты. Что же до туалетной бумаги?» «Господи!» — прервал он меня, поморщившись. «Я тебя про Елисеева спрашиваю». «Ах, вот ты про что!» — состроила я невинную рожу. «Ты его любил? Или он был твоим родственником? Почему я так срочно должна была узнать о его смерти?» Он вскочил и начал расхаживать по комнате. «Когда по твоей комнате нервно расхаживает существо почти двухметрового роста, начинаешь чувствовать дискомфорт. Такое ощущение, что я в саваннах, по которым разгуливает жираф», — кашлянув, изрекла я. Жираф фыркнул, достал какой-то лист бумаги и положил его передо мной, сурово предупредив, что я ничего не видела, он мне ничего не показывал. Я держала перед собой протокол вскрытия гражданина Елисеева Виктора Андреевича, в котором сообщалось, что покойник страдал гипертрофической кардиомиопатией и спленомегалией. Выбравшись из дебри медицински устрашающих терминов, я поняла, что причиной этого безобразия было острое отравление наркосодержащим веществом. Певец помер от того, что чуть-чуть побольше, чем следовало, увлекся наркотиками. «Ну и что?» — вернула я сей замечательный лист владельцу. «Я тут при чем?» «Понимаешь, Тань, мне кажется, что он сделал это не сам. Ему помогли». «Я его не убивала», — призналась я. «Не спорю, были у меня такие мысли, когда он уж больно часто ныл по радио, но я, честное слово, этого не делала, хотя алиби у меня нет». «Тань», — вздохнул Андрей просяще, — «ты серьезной можешь быть, а?» «Я сама серьезность», — кивнула я. «Излагай свои проблемы». «Я вляпался, и вытащить можешь только ты», — сообщил он. «То есть это ты с ним расправился?» — понимающе протянула я. «Если тебе нужно алиби, я пожертвую девичьей честью. Скажу, что ты был со мной в это время. Чего не сделаешь для старого друга?» «Таня!» — закричал он. «Я же просил тебя побыть серьезной!» «Я изо всех сил стараюсь. Просто не могу понять. Но обкололся один из гостей фестиваля. И что?» «Нет, я понимаю. Решили выпендриться, провести этот громоздкий фестиваль, чтоб вся Россия знала, что у нас за культурный оазис Тарасов. И в этакий прекрасный момент этот попсовик наносит сокрушительный удар. Но все ж спокойно. Официально-то, я так понимаю, он умер невинно. В чем твои проблемы? И чем я тебе могу помочь? А вот в чем проблема, успокоился, наконец, Андрей. Наверху мне так и сказали. Дело закрывай. Умер естественной смертью. Разве что пиво перепил и неразумно решил поспать в ванне. Человек-то был заядлым борцом с наркотой, концерты агитационные проводил, даже постоянно ездил на гастроли в главный очаг наркобизнеса – Таджикистан. Вроде пытался наставить их на путь истинный. Как ты понимаешь, мне было предложено это все в самой суровой форме. Будешь, мол, копаться – погон лишишься. Ну и не копайся, разумно посоветовала я. Умер он себе и умер. Пусть умрет, как начальству хочется. Сегодня утром я так и думал, до того, как пришел он. Андрей замолчал. Конечно, неловко было нарушать его задумчивость. Сидит себе человек и думает о чем-то значительном. Какое ему до меня мелкое и скучное дело? Но пришел-то он именно ко мне и по делу. Поэтому я рискнула кашлянуть, попытавшись таким образом напомнить о себе. Он испуганно посмотрел на меня. «Ты не простудилась?» Он просто потряс меня своей заботливостью. «Нет», — вежливо улыбнулась я. «Просто интересно все-таки узнать имя твоего гостя». «Ах да», — вспомнил он. «Так вот, пришел этот самый Игорь Сергеевич Сечник. Зачем же тебя посетил сей славный автор и исполнитель патриотической любовной лирики?» Искренне удивилась я. «Хотел пригласить тебя на концерт?» «Господи, ну опять!» — недовольно поморщился он. «Конечно, не за этим. Просто этот Елисеев, оказывается, муж его дочери. И он вроде как очень хотел бы узнать истинное положение вещей. Что там в этой ванне произошло на самом деле? Он отчего-то не верит в трагическую случайность». «Я тоже не верю, но мне все равно», — честно призналась я. «А как там, кстати, наша жена?» «Какая наша жена?» — переспросил он недоуменно. «Ну, Елисеевская, вдова усопшего, так сказать». «А, отечественная супермодель», — лениво сказал он. Как будто только и делал, что крутился вокруг этих моделей. С одной стороны – Наоми Кэмпбелл, с другой – Клаудия Шифер, а бедный Андрейка между ними. Но она снимается, довольно часто мелькает на тусовках. Пыталась петь, но чего-то у нее не заладилось. «Ясно», – пришла я в восторг от навязываемой мне Андреем компании. «И при чем тут я?» Петь ее научить я не смогу, сама не умею. Могу только посоветовать воспринимать смерть Елисеева как избавление. У меня, в общем-то, сложилось такое впечатление, что она именно так это и воспринимает. Конечно, на самом интересном месте он замолчал. Молчал он минуты две, выразительно и интригующе. Ему бы заняться на досуге писательством или в актеры податься. «Таня», — наконец открыл он рот, — «не могла бы ты заняться этим делом?» Я хмыкнула. «Конечно, мне терять нечего, разве что с трудом приобретенную лицензию». «Во-первых», — вкрадчиво начала я, — «разве ты не знаешь, что я должна заниматься исключительно розыском пропавших мужей и жен, и что мне запрещено совать свой носик в дела государственной важности? Но даже предположим, что я из врожденной склонности к авантюризму на это решусь. Я же, ангел мой, не собираюсь становиться филантропкой ради такой неприятной личности, как твой Елисеев. Кто мне платить-то будет? Ты из своей нищенской зарплаты?» «Заказчик есть», — сурово кивнул он, отчего у меня даже мелькнуло подозрение, не хотят ли меня использовать как киллера. Сразу глазам моим предстал сериал Ее звали Таня.